If the sun sets in the west, it always rises again the next morning. Контр-адмирал Эссекс получил награду в просторечии, именуемую «Звезда Урою», в самом начале первой марсианской кампании. Он ходил на дестройере в составе второго крыла прикрытия группы F и считался лихим командиром, почти что настоящим драйвером. Несчастливый день, окончившийся подвигом, капитану Эссексу приказали идти в одиночный патруль. Его «Раканон» должен был утюжить пустынный район марсианской поверхности. Этакое местное захолустье, где отродясь не было никакого шевеления, только заброшенные шахты. Их просканировали на оружейный металл и электромагнитные поля, отметили, что шахты пусты, и решили чисто для мебели подвесить над районом патрульное судно, дабы враг худого и не помышлял. Эссекс крепко выругался и пошел к месту назначения. По прибытии на точку отметился, приказал экипажу начать плановые работы согласно регламенту, не терять же время попусту, а сам положил локти на командирский пульт и затосковал. Второе крыло прикрытия должно было в этот день идти в самое пекло, отгонять полчища юрких марсианских файтеров, обеспечивая выброску десанта на Ред-Сити. А он, Эссекс, прохлаждался здесь, над другим полушарием Красной планеты, фактически незаселенным из-за скудности ресурсов. Поверхность обилием достопримечательностей не радовала. Под Раканоном простиралась тоскливая пустынная равнина и торчала одинокая скала, под которой незапамятные времена устроились горные разработки. Забурились на значительную глубину, да и бросили это дело. Позднее Эссекс устроил такой скандал, что троих разведчиков списали вниз. Как раз за то, что они не догадались забуриться сканером туда же, куда в свое время закопались марсиане. Всего-то и надо было разведчикам чуть-чуть снизиться и обнаружить, что шахты куда глубже, чем указано на старых картах. Но разведчики не стали утруждаться, а Эссекс в итоге совершил героический поступок, угробил хороший корабль, потерял здоровье и почти весь экипаж. Потому что под скалой неожиданно взметнулись облака пыли, шахты вдруг стали пусковыми стволами, и из них рванули вверх продолговатые черные тела. Потом выяснилось, что стартовало марсианских дестройеров не больше, не меньше 10 штук. 3 звена. Но в тот момент, слава звездам, Эссексу показалось, что их меньше. Он заорал так, что почти оглох, и врезал обеими руками по контактам. Раканон взвыл, кувыркнулся и рухнул на перехват. От скалы до побоища над Ред-Сити было от силы 10 мегаметров. И марсиане думали в решающий момент шарахнуть по земному десанту с фланга. Одинокий патрульный дестройер над шахтами их не волновал. Его они легко сбивали на взлете. Марсианским планировщикам была известна тактика землян, и они заранее просчитали любые возможные движения паникующего командира. Едва оторвавшись от поверхности, дестройеры принялись стрелять, перекрывая Раканону пути к бегству. Какой бы маневр уклонения Эссекс не избрал, везде его ждала пробоина в борту. Однако Эссекс не паниковал. Атака оказалась до того неожиданной, что землянин не успел ни испугаться, ни даже адекватно оценить силы врага. Он просто селезенкой почуял, что ситуация нештатная, и если как-то не разрядить обстановку, то родному второму крылу ничего не сделается. Оно умелое, а вот неуклюжие десантные корабли сильно побьют. А до этого пришибут Раканон и его самого любимого капитана Эссекса. Поэтому землянин подчинился инстинктам. Он не стал выходить на предписанные уставом маневры уклонения, а просто спикировал отвесно вниз, проскочил сквозь вражеский строй и чудом затормозил у самой поверхности. И пока марсиане расстреливали небо, полагая, что сейчас где-то над ними вспыхнет пламя, Эссекс, подняв колоссальный столб бурой пыли, разворачивал ползущий от натуги по швам дестройер и истерически хохотал. Потому что дающий у поверхности слишком большую погрешность альтиметр упорно показывал, что Раканон на 100 метров углубился в Марс. Космический бой – дело заковыристое и, на взгляд непосвященного, совершенно не поддающееся маломальски серьезному планированию. Боевые корабли нашпигованы помехопостановщиками и все время сбрасывают ложные цели. Аспидно-черная обшивка кораблей эффективно поглощает радарный луч. Засечь истинное местонахождение противника – форменная головоломка. В основном точное попадание достигается анализом траектории целей обманок и хорошей работой оптики. Все-таки, какой бы безукоризненной черноты ни был вражеский корабль, где-то досаданул его микрометеорит. А еще, как он ни крутись, звезду какую-нибудь возьмет, да и заслонит. И у корабля есть слабое место. Корма с хрупкими отражателями. На коммерческих судах отражатель, как правило, один, им опасаться нечего. На дестройерах по четыре, между которыми примостились кормовые батареи. И марсианам стрельнуть бы с кормы в пыльную тучу внизу, но то ли они посчитали, что сами так надымили, то ли просто не успели сообразить. Дестройеры били вверх, отдавая на это часть энергии и потеряв таким образом жизненно важное для них ускорение при разгоне. Раканон уже встал на ровный киль, высунул из тучи нос, получил идеальную картинку и принялся молотить всеми своими четырьмя основными лазерами. Три замыкающих судна он просто, что называется, сбил, как в тире. Пара кораблей потеряла ход и начала сыпаться на поверхность. Эссексу прямо на голову. Третий успел слегка отвернуть и погреб боком, врубив на всю катушку вспомогательные маневровые двигатели в безуспешной попытке их слабеньким упором оттолкнуться от притяжения Красной планеты. Еще одному дестройеру, поднявшемуся чуть выше, Эссекс так расколотил корму, что тот застрял на опасно низкой орбите, откуда ему была все равно одна дорога – сбрасывать аварийные модули. Но остальные пятеро марсиан, сообразив, что дали промашку, бросились в рассыпную и начали перестраиваться в боевой порядок. Все они были намертво захвачены следящими прицелами Раканона, и никакие ложные цели обмануть Эссекса уже не могли. Но и сам Эссекс был у марсиан как на ладони. Черное пятно на фоне бурой поверхности. Минута до торжественного погребения. Сначала ровно полминуты на боевой разворот марсиан. Потом еще столько же, чтобы накопить энергию для импульса и гроб. Раканон с надрывом шел вверх. Слишком медленно. Реактор захлебывался. Он все силы отдал на стрельбу и теперь не мог обеспечить быстрый разгон. Марсиане перестраивались. Тоже не спеша. Они были по-своему честные ребята. Летать учились на земле и теперь давали Эссексу время подумать. Развалиться вместе с кораблем или сбросить экипаж на аварийных модулях. А уж из замаскированной базы спасателей толпой побегут. Ни разу еще мятежный Ред Сити не брал в плен астронавтов группы F. Может, даже не убьют. «Есть подтверждение», – неестественно спокойным голосом доложил Старпом. Эссекс кивнул. Второе крыло получило сигнал тревоги и приняло его к сведению. Возможно, на помощь Эссексу уже идет Успенский на красавце фон Рея. Хотя умнее было бы записать Раканон в расход и не гонять корабли туда-сюда попусту. Устав позволяет. «Когда полная тяга?» – убирая руки с контактов, спросил Эссекс. «Просто так, чтобы хоть что-нибудь спросить». «Не успеем», – ответил Старпом. Он все ждал, когда Эссекс прикажет садануть одному из марсиан напоследок в борт и всем прыгать в аварийные модули. Но Эссекс решил иначе. И выдал такое, что Раканон на пару секунд утратил боеспособность, потому что все буквально обалдели. Сам Эссекс потом уверял, что на него озарение нашло. Припадок интуиции. «Внимание!» — сказал Эссекс. «Всем стоять! Через 30 секунд я сброшу модули. Пустые! Ясно?» «И уйду на баллистическую. Если кто-то хочет в плен, милости прошу, думайте!» Воцарилась напряженная тишина. Экипаж соображал. Кто-то схватился за голову, но с места никто не сдвинулся. «Убрать тягу! Энергию в накопители!» С облегчением приказал Эссекс. «Когда приблизятся, бьем кормовыми!» «Отлично!» — радостно провозгласил бомбардир. И работа закипела в прежнем темпе. К аварийным модулям не убежал ни один человек. Раканон использовал свой единственный шанс – притвориться брошенным и подманить врага к себе вплотную. Марсиане уже почти развернулись. Эссекс сорвал чеку и утопил в гнезде кнопку сброса. Дестройер тяжело мотнуло из стороны в сторону, корпус его в нескольких местах раскололся, и небольшие секции, озарившись пламенем тормозных двигателей, заскользили вниз. Эссекс завалил корабль на баллистическую траекторию. Раканон, внешне неуправляемый, медленно удалялся от Марса по касательной. Последующие минуты стали для экипажа таким испытанием, после которого шевелиться может только сумасшедший. Или военный астронавт, что примерно одно и то же. Марсианские дестройеры, словно принюхиваясь, повели носами, провожая модули выхлопными отверстиями лазеров главного калибра. «Вот суки!» — возмутился Старпом. «Они ведь нас того, этого!» И тут марсиане начали стрелять. По раканону пронесся крик. Это было невообразимо, чудовищно. Это воскрешало в памяти рассказы об ужасах заварухи и полуночи. Такого на памяти землян не случалось никогда. Аварийные модули вспыхнули и превратились в облака пара. «А ведь убили нас!» — констатировал Старпом. «Ну, гады!» «Одно слово, красножопые!» — сообщил бомбардир. «Ты не ругайся, а думай, что делать, если они не станут нас брать на абордаж», — посоветовал Эссекс. «Они наверняка собираются идти к Ред-Сити. Им задерживаться тут нельзя». «Полный ход вдогонку и бьем носовыми», — сказал бомбардир. «Еще парочку расковыряем. Делов-то!» «А остальные трое нас расковыряют», — добавил сзади кто-то из навигаторов. «Всего лишь трое», — заметил Старпом. «А было-то 9». «Действительно», — удивился Эссекс. «Слушай, и правда 9? Я как-то даже не посчитал». Марсиане снова перестроились и взяли курс на Ред-Сити. В боевой рубке дестройера раздался дружный вздох облегчения. «Я не понял», — сказал Эссекс. «К нам идет катафалк или нет?» «А как же? Сказали, высылаем подмогу». «Как ты думаешь?» — спросил Эссекс Старпома. 5. Это много?» Старпом задумался. Сейчас каждый в экипаже имел право голоса. Сбросив пустые модули, Эссекс фактически лишил этих людей единственного реального шанса на выход из намечающегося боя живыми. Был, правда, еще один шанс, но из разряда сомнительных. На орбите покинут терпящий бедствие дестройер в спецкостюмах. Тут уже все зависело от того, удастся ли заглушить и катапультировать реактор, сильно ли будет взрываться корабль, и быстро ли подоспеет катафалк, как обычно называли судно, на чью долю выпадала спасательная миссия. 3 «если». Если реактор не долбанет, заражая пространство радиоактивной тучей, если корабль не разнесет в щепы, на которые сядет экипаж, как на вертелы, если капитан спасателя будет достаточно опытен в поисковых работах. А то, что марсиане расстреляли модули и вышло так, что Эссекс уже один раз всех здорово выручил, было сейчас не в счет. 5 – это дохренища, – решил Старпом. «Сейчас на Дред-Сити у наших преимущество минимальное, да еще и катафалк за нами отрядили. И тут являются эти. Конечно, Ред-Сити мы возьмем, но потерь будет неоправданно много». Эссекс посмотрел в сторону удаляющихся марсиан. «Все так думают?» – спросил он. «Да? Тогда я даю тягу. Приготовились, господа астронавты. Сейчас кому-то порвут его красную жопу». 20 минутами позже Эссекс через пробоину в обшивке прыгнул в космос, сложился пополам, зажал между колен маневровый пистолет и надавил гашетку. Раканон выглядел как настоящее решето, и Эссекс, удаляясь от своего корабля, плакал от обиды. На его глазах прямо в боевую рубку ударил импульс главного калибра, и взрывом разнесло в клочья 2 от чего-то застрявших поблизости. Эссекс кричал и ругался, не помня себя. А потом он провалился в какое-то странное забытье, началась постстрессовая апатия, и на борт фон Рея капитана втащили в бесчувственном состоянии. Он все-таки уничтожил еще один дестройер и основательно повредил 2. Еще одного марсианина, походя, зашиб Успенский. Оставшиеся 2 не пошли к Ред-Сити, а отвернули к поясу и затерялись в нем. Это была чистая победа и настоящий подвиг. Фотография капитана Эссекса красовалась во всех сводках новостей и была навечно зафиксирована в анналах сети. Земля гордилась своим воином и осыпала его почестями. Но сам Эссекс что-то очень важное оставил на марсианской орбите среди обломков раканона. Психологическое кондиционирование он прошел за 2 и был признан вполне годным к летной службе. Раканон-2 уже готовился к ходовым испытаниям, а Эссекс изменился до неузнаваемости. Он стал медлителен и задумчив. в его душе поселилась тоска. Эссекс не хотел быть героем и совершать подвиги. Еще в училище ему объяснили, что героическим личностям в космосе не место. Слишком дорого стоят боевые корабли для того, чтобы проявлять на них чудеса храбрости. Группа F даже в лучшие времена насчитывала не более 50 судов. И ходили на них люди благоразумные, военные, в лучшем смысле этого слова. То есть способные рисковать, но всегда четко просчитывающие допустимую границу риска. И старающиеся не переступать ее. Земля воевала с бывшими колониями методично и аккуратно. Искала бреши в чужой стратегии и била туда. Но, как говорил капитан Успенский и был за это многократно наказан, против второго принципа термодинамики не попрешь. 100 раз Эссекс видел, как другие офицеры расплачиваются за чужие ошибки. И надеялся, что ничего подобного с ним не случится. Но вот случилось. Эссекс выкарабкался из безнадежной ситуации и понял вдруг, что еще раз у него такой фокус не получится. А главное, он потерял веру в благоразумие своих коллег. Оглядываясь назад, он там и сям видел жуткие пробелы в стратегическом планировании операций, позорные тактические ошибки и хронический недосмотр по мелочам. Раньше он этого почему-то не замечал, а теперь любая нечеткость резала ему глаза. Эссекс всех и вся подозревал в халатности и некомпетентности, и подозрительность его стала приобретать маниакальный характер. Нечеловеческим усилием воли он снял Арканон-2 земной орбиты и повел его к Марсу. Но в строй второго крыла прикрытия дестройер поставил старший помощник, а Эссекс, заперся в каюте, вызвал Успенского и рассказал ему о своей проблеме, запинаясь и пряча глаза. «А ты не нервничай, Фил», — посоветовал с монитора Успенский. «Во-первых, война фактически закончилась, а во-вторых, до тебя просто еще слухи не дошли. Нашему крылу нужен молодой толковый начальник штаба. Кандидатур на сегодня имеются 2. Я отбрыкиваюсь, как могу, а ты согласись, и все. Как раз для тебя должность. Засядешь на бэтлшипе и никаких проблем. Главное, психологам ни слова, а то мигом вниз загремишь». «Не знаю», — пробормотал Эссекс в замешательстве. «Понимаешь, Алекс, я страшно боюсь ошибок. Любых, и своих в том числе». «Главное, психологам об этом не говори», — повторил Успенский. «Слушай, Алекс, неужели я заболел?» В ужасе выдавил из себя Эссекс. Успенский рассмеялся. «По-моему, Фил, ты просто вырос», — сказал он. «Ничего, привыкнешь, а за совет с тебя причитается». Через неделю Эссекс перешел на штабную работу. И с этого момента он больше ни разу не управлял кораблем лично. И действительно успокоился. Потом его выдвинули в командиры второго крыла, потом в начальники штаба группы F. В этой должности он прошел еще одну войну, точнее 1,5, если считать еще рейд устрашения на Венеру. Он стал опытным штабным офицером и редкостной сволочью. Но группа F его терпела. В конце концов, адмирал Рашин мог быть при желании таким гадом, что Эссекс на его фоне просто терялся. И все признавали, что оба этих незаурядных человека заслужили право вести себя так, как им захочется. Зато с ними не пропадешь. А теперь эти 2 незаурядные личности неспешно приближались по широкому бетонному плацу к зданию Адмиралтейства. Рашин сделал легкое движение рукой, и охрана почтительно отошла подальше. Эссекс поежился. Он без охраны чувствовал себя неуютно. Рашин, наоборот, телохранителей на дух не переносил. Он всегда говорил, что телохранители от чего-то слишком долго живут, а вот охраняемые ими тела – наоборот. «А вас что, команда не касается?» – бросил Рашин через плечо адъютантам. «А ну, брысь отсюда!» Мейер и Мозер очень, похоже, сморщились и немного приотстали. «Ну?» – спросил Эссекс. «Есть идеи? Ты бухгалтерию подчистил?» «Успел». «Значит, ты ничего не знаешь. Все вали на меня». «Я на Рипли ездил?» «Ездил». «С Абрамом имел конфиденциальную беседу?» «Да». «А в остальном ты не в курсе?» «Как скажешь, Алекс». «И запомни, есть только один тип вооружения, которым можно подбить наши суда с земли. Это решение собрания акционеров. Пока собрания не было, мы потенциально сильнее всех». «Ага», — уныло кивнул Эссекс. Я этих идиотов буду защищать, даже если они мне это запретят в приказе». Неожиданно зло прошипел Рашин. «Если Абрам найдет следы чужих...» «Угу», — поддакнул Эссекс. «Может ведь такое быть, правда, Фил?» «А то!» — снова кивнул Эссекс и покосился на своих охранников. «Да что ты все озираешься?» «Отвык!» — смутился контр-адмирал. «Как-то здесь очень неуютно. Ветер и все такое...» «Потолка нет?» — спросил Рашин язвительно. «Жопу спрятать некуда. Крыса штабная, грызун кусачий, норное животное, таракан!» «Ты чего?» — обиделся Эссекс. «Совсем уже? Того!» «И как я с тобой воевать буду?» — пробормотал Рашин, глядя в хмурое небо. «Одно слово — задница. Эссекс, смени фамилию!» Эссекс протянул руку и крепко взял адмирала за локоть. «Не психуй, Алекс», — попросил он. «Отобьемся как-нибудь».